Глава вторая. Одно место возле окна оказалось свободным, и Инна поспешила занять его. Автобус быстро наполнялся людьми, рядом уселась пожилая женщина в панаме. На коленях она держала кошачью переноску, в глубине которой притаился толстый белый кот. «Не волнуйтесь, он привычный, часто катается, не побеспокоит», сказала женщина, заметив взгляд Инны. Кот тихонько мяукнул, подтверждая хозяйкины слова, и отвернулся. Люди вокруг гомонили, смеялись, высовывались в окна, махали провожающим. Бойкая золотозубая кондукторша перешучивалась с водителем, не забывая принимать у пассажиров деньги за проезд. Инна не успела купить билет. Впервые в жизни опоздала, проспала. Прибежала вся взмыленная на автовокзал. И, не успев войти в главное здание, налетела на растрепанную старуху в длинном синем платье, которая волокла клетчатую сумку. «Простите!» — на ходу бросила Инна. «Опаздываю!» «Успеешь! Тебе вон туда!» Старуха махнула рукой, указывая на автобус на стоянке. Похоже, и вправду тот, который был ей нужен. На боку виднелась надпись «С. Поляны». Поблагодарив старуху, Инна направилась к нему, минуя кассу, решив предложить заплатить наличными. Кондукторша не возражала. Даже и не выслушав ее просьбы, взяла у Инны деньги, пропустила в салон. К удивлению Инны, так платили все пассажиры. Билета, кажется, не было ни у кого. Может, касса не работает? Наконец все расселись, угнездившись в свои кресла, как яйца в ячейках. Едва автобус тронулся с места, Инна стала клевать носом. С вечера никак не могла заснуть, а потом всю ночь снилась какая-то чепуха, и она часто просыпалась, ворочалась сбоку на бок. Но прежде чем заснуть, надо было позвонить Натусе, сказать, что она выехала. «Я села, все хорошо», — сказала Инна, услышав всегдашнее подругино приветствие. «Алло, да?» «Слава богу, не передумала». «Теперь уж деваться некуда, тронулись, едем». «Да?» Удивилась Натуся. «Что-то рановато. Вроде по расписанию автобус отходит через 10 минут. Наверное, у меня график старый. Хорошо, что ты пораньше пришла». И тут же без перехода спросила. «Чего голос такой?» «Устала, спала плохо». 2 часа ехать, выспишься. Представляешь, Димка...» Инна слушала Натусю и думала, какая же она счастливая. О чем бы та ни говорила, каким бы серьезным и даже встревоженным ни был ее тон. Круглое Натусино счастье все равно звенело где-то в глубине ее существа и мечтало выкатиться наружу. С тех пор, как Натуся встретила Диму, ее жизнь сразу стала такой, как надо. Завершенной, переполненной до краев. Словно напоенная сладким соком спелого яблока. Как округлившийся живот, в котором свернулся клубочком крошечный человечек. Растить человечка решили подальше от переполненного резкими звуками и ломаными линиями мегаполиса. Поэтому и перебрались в Светлые Поляны, крошечный городок, куда Инна сейчас ехала на выходные, выбравшись в кое-веки навестить подругу. Насколько она знала Натусю, а знала она ее как облупленную, подруга обязательно попытается познакомить ее с очередным кандидатом в мужья. Профессиональные достижения Инны Натусю, конечно, восхищали, но она была убеждена, что предназначение каждой женщины – выйти замуж и родить. А все прочее, суета, дело временное. Вдруг, против воли, сердце Инны болезненно сжалось, и собственная громкая профессиональная победа вдруг как-то померкла, поблекла. Инна ощутила острый укус зависти и тут же рассердилась на себя за это, потому что всегда считала, что презирает злых и завистливых людей. «Натуся, связь плохая, не слышу». «Все, все, приедешь, наговоримся», – заторопилась подруга. Нажав на отбой, Инна взглянула в правый верхний угол экрана и увидела, что зарядка скоро сядет. Странно. Видимо, аккумулятор барахлит. Она ведь всю ночь заряжала сотовый. Ладно, не страшно, звонить ей сейчас некому. Натуся с Димой ее и так приедут встречать. У них можно будет зарядить. Интересно, что за дом они купили, продав квартиру в Казани? Послушав Натусю, так это дворец на 15 сотках. Дима работал в интернете, ему было все равно, где жить, хоть в городе, хоть в дальнем пригороде. Натуся собиралась заниматься хозяйством, даже кур купила. Но Инна не могла понять, как можно было бросить все и променять ритм жизни крупного города на сонную тишину захолустья. Занятая этими мыслями, Инна незаметно заснула. Ее снова атаковали сны, такие же сумбурные и бессмысленные, как минувшей ночью. Снилось, будто она мчится на катере, и ее мотает из стороны в сторону так, что она чуть не вываливается за борт. В лицо летели колючие брызги, а сбоку сидела незнакомая маленькая девочка. Красная косынка ее трепетала на ветру, как знамя. Девочка громко хохотала, широко раскрывая рот, в котором не хватало двух передних зубов. «Держись, упадешь!» – кричала ей Инна. Но та смеялась все громче и громче, и от этого сумасшедшего хохота делалось жутко. Потом Инна внезапно оказалась в магазине, возле кассы, с кошельком в руках. Открыла его, и оттуда внезапно посыпались мелкие монеты. Она упала на колени, пытаясь подобрать их с пола, но они снова и снова вываливались через прорехи в кошельке. За спиной волновалась длинная очередь. Инна слышала недовольный ропот и старалась как могла, но ничего не получалось. Она суетилась, бормотала извинения, и тут кто-то схватил ее за плечо и прокричал в самое ухо: «Конечная, на выход!» Инна вздрогнула и проснулась. Женщины с котом рядом уже не было. Мимо гуськом тянулись к выходу пассажиры с котомками. Инна взяла с полки сумку и пристроилась в конец процессии. Во рту был противный кисловатый привкус, голова после сна в неудобной позе слегка побаливала. Она на ходу поправила прическу и сунула в рот жвачку. Выйдя из автобуса, Инна оказалась на круглом пятачке, окруженном палатками и ларьками. Да уж, с фантазией у Натуси точно все в порядке. В изложении подруги это была привокзальная площадь. Правда, вокзала при этой площади не видать. Кстати, где Натуся с Димой? Инна оглянулась по сторонам и, не обнаружив подруги с мужем, взялась за телефон. «Только не это!» Зарядка села, мобильник умер. Инна убрала телефон обратно в сумку. Автобус выехал раньше, так что, может, и приехал, опередив расписание. Натуся скоро будет здесь. Окружающий пейзаж выглядел неприглядно. Урна на остановке была переполнена. Рядом валялись окурки, пивные банки и упаковки от чипсов. Асфальт тут и там перечеркнут трещинами. Молоденькие клейкие листочки посидели от пыли. Даже кошки и собаки казались облезлыми и кособокими. Пассажиры, что приехали вместе с Инной на автобусе, уже рассосались кто куда. Сам автобус тоже уехал. Инна стояла одна посреди привокзальной площади без вокзала. Куда идти, она понятия не имела и решила присесть на единственную стоящую в теньке скамейку. Дело шло к полудню, жара скоро станет совсем нестерпимой. Инна поставила рядом сумку, хотела достать сигареты, но вспомнила, что бросила. «Так-то оно так, но иногда, как начнешь нервничать, рука сама тянется. Мышечная память». «Да с чего нервничать-то? Приехала пораньше, телефон разрядился, подумаешь, проблема». Но все же что-то было не так. Похоже, именно это и выводило из себя. Инна привыкла все четко планировать, и когда что-то шло не по задуманному плану, она терялась и пугалась. Дверь ближайшего киоска размером с собачью будку со скрипом приоткрылась. Оттуда бочком вышла высокая полная женщина с плоским широким лицом, в линялом цветастом платье. Как она там помещалась? Сквозь баклажанового цвета волосы, скрученные химией в короткие пружинки, просвечивала розовая кожа. Мясистые мочки украшали серьги с крупными фальшивыми камнями. Она уселась рядом с Инной, широко расставив ноги, и пробасила: «Мой-то вчера со смены был злой, слышь?» Из соседней палатки выглянула другая женщина, не такая колоритная, маленькая, щуплая, серая, словно застиранная тряпка, незаметная, как мышь. «Ну? Ага, и давай на меня, слышь? Ты чё? Да ты чё? А я как пошла на него. Ты, говорю, чё расчёкался-то? Хлеборезку-то, говорю, прикрой!» Женщина принялась во всех подробностях описывать вчерашний скандал. Ёрзала, похлопывала себя по коленям, при каждом движении распространяя вокруг едкий запах застарелого пота. Её товарка к месту и не к месту вставляла односложные сочувственные замечания. На Инну приятельницы не обращали никакого внимания. Она подумала, какое же это несчастье быть такой вот теткой, ощущать себя оплывшей, толстой, неопрятной. носить крикливые безвкусные шмотки, красить волосы в дешевой парикмахерской и делать старушечью завивку, родиться и всю жизнь проторчать в захолустной дыре, ходить на работу безо всякого желания, смотреть вечерами низкопробные ток-шоу и сериалы, день ото дня тупеть, растить столь же тупых и никчемных детей, со смаком ругаться со своим, таким же убогим, вонючим и неприглядным, а после ложиться с ним в одну постель и думать, что это и есть жизнь. Интересно, сколько ей лет? Около 40? Больше 50? Она казалась безвозрастной, и точно так же невозможно было понять, красива ли она. Эта характеристика была к ней попросту неприменима. Как в анекдоте, летели два крокодила, один зеленый, другой в Африку. Жили-были две женщины, одна красивая, другая из светлых полян. Где же Натуся с Димой в конце концов? Она торчит тут не меньше 10 минут. А ты уверена, что не перепутала автобусы? Проснулся вдруг внутренний голос. От этой мысли Инна похолодела. Автобус, который выехал не по расписанию. Площадь, которая выглядела совсем не так, как описывала Натуся. Но ведь на боку автобуса было написано «С Поляны». И впереди на лобовом стекле имелась табличка с такой же надписью. Инна помнила абсолютно точно. «Это ведь Светлые Поляны!» – вклинилась она в диалог продавщиц. Женщины замолчали и синхронно повернули головы в ее сторону, словно только заметив присутствие постороннего человека. «Простите, что вмешалась в ваш разговор». «Старые!» – сказала сидящая рядом женщина. «Кто?» – не поняла Инна. «Поляны, говорю, старые!» Увидев, что Инна потрясенно молчит, продавщица пояснила. «Есть новые, 40 километров от нас, а тут старые». «Так и есть, надо же было вляпаться!» Инна готова была по щекам себя отхлестать за собственную глупость. Послушала ту женщину на автовокзале и понеслась, как на пожар. «Поспешишь, людей насмешишь, вот уж точно!» «Нет, чтобы пойти в кассу, купить билет». «Подумаешь, опоздала бы на тот рейс, подождала бы следующего. Кстати, о следующем. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть расписание движения автобусов?» Женщины переглянулись, явно не понимая, о чем она говорит. «Нету», — наконец ответила мышь. «Спокойно, не заводись», — велела себе Инна. «Может быть, вы подскажете, когда следующий автобус?» «В понедельник», — сказала толстуха. «Видите ли, мне не надо в понедельник. «Мне нужно сегодня, сейчас. Сейчас ведь суббота», — терпеливо пояснила Инна. «В котором часу будет автобус?» «Так и говорят тебе, в понедельник», — повысила голос мышь. «Субботний ушел уже, завтра нету». До Инны постепенно стал доходить масштаб катастрофы. «То есть автобусы до Старых Полян ходят не ежедневно и бывает только один рейс в день, так?» Женщины кивнули. «Этого только не хватало». «Но уж до понедельника она во всяком случае сидеть тут не станет. Придется вызвать такси. Но сейчас главное позвонить Натусе. Она, небось, с ума сходит от беспокойства, гадая, куда подевалась Инна». «У меня, кажется, проблема», — проговорила она, обращаясь к обеим женщинам сразу. «А телефон разрядился. Вы не позволите мне позвонить?» Снова головы сивая и фиолетовая повернулись друг к другу. Снова молчание в ответ. «У кого из вас есть телефон? Не одолжите мне, и я заплачу!» Но еще до того, как кто-то из ее собеседниц открыл рот, Инна уже поняла, каким будет ответ. «Нету!» «Вон там кафе!» — начала была мышь. «Ха-ха, скажи еще ресторан!» — заколыхалась от смеха ее подруга. «Кафе, столовая, одна холера! Сходи, у них телефон попроси!» Поблагодарив за совет, Инна встала с лавочки. Повесила сумку на плечо и пошла в ту сторону, куда указала мышь. Беседа за ее спиной немедленно возобновилась.